Глава 9. До конца обеденного перерыва оставалось 20 минут. Матрос и Карцев пошли в красный уголок сразиться в бильярд. Только вряд ли им удастся, там всегда очередь. Рабочие с удовольствием гоняют по грязно-серому полю небольшого бильярда блестящие металлические шары. Дима с нами в столовой сегодня не обедает. Ему мама положила в целлофановый мешочек бутерброды с маслом и сыром, холодные котлеты домашнего приготовления, бутылку молока. Дима съедает свой скромный обед в сквере на скамейке напротив портрета Лёшки Карцева. Наш бригадир похож на боксера, только что одержавшего победу на ринге. Немного подальше красуется Димин портрет. Дима напоминает мальчика-гимназиста. Тоненькая шея и смущенный взгляд, как будто Дима извиняется, что вот его тоже угораздило отличиться. Уписывая бутерброд, Дима старательно не смотрит на свой портрет. В обеденный перерыв огромный завод непривычно затихает. Не слышно треска электросварки, мощных ударов паровых молотов, пыхтения паровозов, разноголосого шума станков. Другие звуки окружают меня. Воробьиное чириканье, шорох ветра в ветвях заводских тополей, собачий лай за каменным забором. На тополе, под которым я сижу, устроили возню синицы. Откуда прилетели сюда, обманутые временной тишиной, эти лесные печушки? Синицы навели меня на мысль о деревне. В этом году что-то весна затянулась. Не отправляет все еще нас в колхоз. Говорят, весенний сев задерживается из-за заморозков. Одни стоят теплые, а ночью прихватывает мороз. Тетя Буся, жена коменданта общежития, толкует, что во всем виновата водородная бомба, которую взорвали под землей, на воде и в небе. От нее, говорит, проклятые произошли нарушения в климате и все стихийные бедствия, наводнения, землетрясения и прочие ужасы. Сипло вздохнув, густо заревел гудок. Две маленькие синицы, будто листья, подхваченные вихрем, исчезли, растворились в этом могучем реве. «Пришел!» — воскликнул Дима, взглянув к концу смены в широкое цеховое окно. «Кто пришел?» — спросил Карцев. «Я говорил, он придет», — сказал Дима, и, вытерев руки, выскочил за дверь. Я посмотрел в окно. Под чахлым тополем стоял широкоплечий парень и пил из горлышка пива. Вот он оторвался от бутылки, увидел Диму и снова запрокинул голову. А Дима стоял рядом и с улыбкой смотрел на него. Парень стоял ко мне боком, но что-то в его облике показалось мне знакомым. Чуть наклонив коротко подстриженную голову, он снисходительно слушал Диму. Когда парень, хлопнув Диму по плечу, заразительно расхохотался, я сразу узнал его. Это Володька Бинда, мой старый знакомый. Давненько мы не виделись. С Володькой Бинда я познакомился, когда мне было 14 лет. Отец строил большой бетонный мост через Широкую. Летом мать посылала меня на стройку с сутками, в которых была горячая еда. Отец страдал язвой желудка, и мать готовила ему диетические блюда. Один раз я не принес отцу обед. Вот как это случилось. На самом берегу стоял большой старый дом. Он каким-то чудом сохранился еще с довоенных времен. Мой путь на стройку лежал мимо этого дома. И вот однажды я увидел на крыльце мальчишку. Волосы светлые, а глаза удивительно прозрачные, как вода в широкой. Он был в клетчатой ковбойке и синих парусиновых штанах. Руки засунуты в карманы, спиной он прислонился к перилам. Чувствовалось, что мальчишке скучно. Увидев меня, он обрадовался. «Есть на ком злость сорвать», — так я понял, когда он сказал. «Послушай, Клоп, хочешь, в лоб закатаю?» Такие вопросы мне не часто задавали, а Клопом вообще обозвали впервые. Я остановился в замешательстве, затем поставил сутки на тропинку и сказал: «А ну-ка попробуй». Когда мальчишка поднялся со ступенек, я увидел, что он выше меня почти на целую голову и шире в плечах. Ему было лет 16, но отступать было поздно. Мы подрались. Как я ни старался, устоять на ногах не смог. Мальчишка дрался со знанием дела. Он поставил мне под глазом синяк, пустил из носа кровь и дважды свалил на землю. Пока я, спустившись к реке, сморкался и умывался, он расставил сутки на крыльце и с аппетитом стал есть. «Жратва приличная», — сказал он, когда я вернулся, — «только места маловато». На следующий день я долго стоял перед старым домом, соображал, идти прежним путем или обойти кругом. Упрямство взяло верх, и я отправился к мосту опять мимо крыльца. Мальчишка ждал меня. Я поставил сутки на тропинку и сжал кулаки. — Чего ты? — миролюбиво спросил он. — Вставай, чего уж там, — угрюмо сказал я. — Я не хочу, чтобы твой батька с голоду помер, — засмеялся он. Я взял сутки и отправился дальше. Мальчишка догнал меня. — Ты мне нравишься, — сказал он. — Давай знакомиться. Меня зовут Бинда. Через несколько дней я уже гордился дружбой с ним. Оказывается, Бинда был знаменитый человек. Его многие знали в городе. Я смотрел Володьке в рот и выполнял все его мелкие поручения. Я был горд, когда взрослые ребята подходили к нам и жали руки, сначала Бинды, потом мне. Они разговаривали с нами как с равными. У Бинда водились деньги. Иногда я видел его самоуверенным, нагловатым, а иногда и бледным, испуганным. Случалось, Бинда пропадал, правда, ненадолго. Я проходил мимо знакомого молчаливого дома. На крыльце никого не было. Я ни разу не переступил порог этого дома. Никогда не видел родителей Бинда. Я не хотел напрашиваться к нему в гости, а он не приглашал. Встречались мы всегда у крыльца. А признаться, мне хотелось побывать внутри этого старого дома. Я ни разу в жизни не слышал сверчков. А в этом доме должны были водиться сверчки. Ну, хотя бы один. Мне очень хотелось услышать сверчка. Наверное, с тех самых пор, когда я прочитал «Золотой ключик» или «Приключения Буратино». Однажды Бинда позвал меня на вокзал. Было уже поздно, и я не совсем понимал, что в такое время можно делать на вокзале. У Пакгауза нас встретили три парня. Лет по 18-20. Бинда о чем-то пошептался с ними, и мы, прячась в тени вагонов, зашагали по шпалам. — Ты будешь стоять на шухере, — сказал Бинда. — А мы? — Что вы? — спросил я. — Увидишь дядю с дурой, ударь камнем по рельсу, понял? — Мне все это не нравится, — сказал я. — Вот что, я пойду домой. Парни вопросительно уставились на Бинда. Он куснул нижнюю губу. Светлые глаза зло прищурились. — Ты ведь знаешь, — сказал он, — я отчаянный. Парни с любопытством смотрели на нас. У одного из внутреннего кармана пиджака выглядывал небольшой лом. — Не нравится мне это, — повторил я. Повернулся и зашагал вдоль вагонов. — Воровать, голубчики, я не буду, хоть лопните от злости. На этот счет у меня были крепкие убеждения. Всего один раз в жизни я украл. И всего один раз на эту тему мы беседовали с отцом. Этого оказалось вполне достаточно. Больше чужое никогда не привлекало меня. Отец не бил меня, даже не ругал. Он вместе со мной отправился в школу, где я украл из физического кабинета микроскоп. И там перед тысячным строем ребят я вручил украденный предмет директору школы. Я очень просил отца, чтобы он разрешил мне перевестись в другую школу. Он не разрешил. Я уже миновал состав и вышел на освещенный перрон. И тут меня догнал Бинда. У него были сухие бешеные глаза и бледные скулы. — Продашь? — спросил он, шагая рядом, так как я не остановился. — Ну тебя, — сказал я. Мы поравнялись с небольшим серым зданием, на котором было написано «Кипяток». На перроне ни души. Сразу за этим домиком лестница на виадук. Я перейду через мост и сяду в автобус. Тогда мы жили в центре. Но я не дошел до виадука. Бинда схватил меня за грудь, рванул на себя. Рубаха треснула. «Ах ты, сука!» И в следующее мгновение я почувствовал острую боль в плече. Я провалялся в больнице с неделю. По тогдашним мальчишеским законам я никому, даже матери, не сказал, кто меня пырнул ножом. Рана зажила, но шрам остался на всю жизнь. И обида. Я до сих пор не могу понять, зачем он это сделал. Не думаю, чтобы он боялся, что я их выдам. До такой высокой сознательности я тогда еще не дорос. Я бы не стал их выдавать, просто ушел и все. Думаю, это он от жестокости. Я ведь помню, с каким удовольствием он отрывал бедным голубям головы, резал кур, убивал деревянной колотушкой красноглазых кроликов. Жестокость была у него в крови. А потом я услышал, что Бинда посадили. Не за то дело. Возможно, оно тогда и сорвалось. Ведь они надеялись на меня. Наверное, хотели вагон раскурочить. Пронюхали, что там лежат какие-нибудь ценности. Погорел Бинда на другом. Угнал со своими дружками чужой автомобиль и сбил старушку. Не до смерти, но покалечил. Ему дали 5 лет. Брать на поруки тогда еще такой моды не было. Там, на суде, вспомнили ему и старые грехи. Он давно был у милиции на учете. Его бы досрочно освободили, но в тюрьме с ним приключилась какая-то история, и ему еще добавили. В общей сложности он отсидел 7 лет. Освободили год назад, но в город сразу Бинда не вернулся. Работал где-то в тайге на лесозаготовках. Деньгу зашибал. И вот, наконец, заявился. Много воды утекло с тех пор. Внешне очень изменился Бинда, я с трудом узнал его. Вот, значит, кого повстречал наш Дима-дружинник. Я должен помочь Бинде устроиться на завод. В мою обязанность, как члена комитета комсомола, входило наставление на стезю добродетели таких заблудших овечек, как Володька. Старый дом все еще стоял на берегу Широкой. Здесь, в центре, он, пожалуй, один сохранился с давних времен. Скоро пойдет на слом. Из боков выпирает круглые ребра, крыльцо, как беззубый рот, ощерилось, провалилась одна ступенька. Из почерневшей трубы вывалился кирпич. Белые каменные дома обступили старика. Асфальт и гранит набережной подошли к нему со всех сторон. И нет на этом доме мемориальной доски, которая оправдывала бы его жалкое существование. Не жил в этом доме великий человек, оказавший потомству неоценимую услугу. И в войну этот дом обошла слава. Не послужил он никому опорным пунктом. Не строчили автоматы из его покосившихся окон, не летели под танки гранаты. Нет у старого дома никаких заслуг перед городом. Стоит он, окосевший на все окна, и терпеливо ждет бульдозера, который подцепит его за трухлявые бока, и он, крякнув, рассыплется в прах, взметнув в небо вековую пыль. На окнах белые занавески, цветочные горшки. И совсем не вяжется с обликом дома новенькая табличка с номером и названием улицы. Старое крыльцо, голубой почтовый ящик. На верхней ступеньке перочинным ножиком вырезана моя фамилия и инициалы. В доме тихо. В таких домах по ночам скрипят сверчки, а под шестком шуршат тараканы. Я постучался в гулкую рассохшуюся дверь. Звонка не было. Цивилизация тоже обошла этот дом стороной. В сенях скрипнула дверь. Послышались быстрые легкие шаги. Скрежетнул засов, и на пороге появился Бинда. Мы молча смотрели друг на друга. Бинда, конечно, меня сразу узнал. Я видел, как что-то мелькнуло в его прозрачных глазах, но затем лицо снова стало равнодушным. Он плечистый, талия узкая. Надень он бешмет, по паху да кинжал с узеньким поясом. Солист из чечено-ингушского ансамбля песни и пляски. «Будка-то что-то знакомое», — первым заговорил Бинда. Голос у него не очень уверенный. «Хочешь, клоп в лоб закатаю? Теперь вряд ли у него что-либо вышло. Был он на голову выше меня, а теперь я выше, ровно на голову. Ястребов, какой лоб вымахал! А раньше был сдыхля. Ткни пальцем. Пальцем, усмехнулся я. И упадет. Гири толкаешь? А чем ты занимаешься, спросил я. Гляжу, будка знакомая. Он шевельнул плечом. По-видимому, хотел поздороваться, но воздержался, видя, что я не проявляю особой радости. «По такому случаю надо бы заделать полбанки», — сказал он. «Не надо». Бинда взглянул на меня, усмехнулся. «С блатными, понимаешь, сидел, не на курорте. Никак не могу от разных словечек отвыкнуть. Мне наплевать», — сказал я. Бинда присел на перил и достал пачку беломора, протянул мне. «Я сигареты», — сказал я. Он закурил и стал с удовольствием пускать дым в небо. А я смотрел на него и думал, каким Володька вернулся оттуда? Еще более озлобленным и жестоким. Или там в колонии оставил свой старый багаж? Глаза у него ничего не выражают. И раньше такие ж были. На скуле под глазом шрам. И еще один на лбу. Этот был. Из рогатки голубятники влепили, а под глазом там заработал. Протянуть ему руку? Вернулся человек, отсидел, что положено. Может быть, решил начать новую трудовую жизнь? На завод устраивается. Человеком хочет стать. А я не желаю руку протянуть. Я пошевелил пальцами, но тут вспомнил Финку. За что он меня тогда ударил? Нет, не могу я этому человеку протянуть руку. Как говорится, и рад бы, да рука не поднимается. Слышал, ты на завод устраиваешься? Кто не работает, тот не ест, сказал Бинда. На одном заводе, выходит, будем работать. Завод большой. Может быть, в одном цехе. Бинда холодно посмотрел на меня. Если по делу говори, не тяни резину. Я потрогал ступеньку, на которой вырезана моя фамилия, и вдруг пожалел, что нет с собой ножа. Надо бы сострогать. «Может, зато имеешь ко мне что-нибудь?» — спросил он и настороженно взглянул на меня. «Чудак», — сказал я, — «с лихвой отсидел за все, что было, и за 5 лет вперед». Я вспомнил, как тогда в больнице представлял себе встречу с Бинда. Я подкарауливаю его у этого самого крыльца, выхожу как привидение из сырой ночной тени и навожу на него дуло пистолета. Сейчас у меня нет зла на Бинда. А пришел к нему просто так, захотелось посмотреть на него. Правда, все равно рано или поздно встретились бы. Вот ты много лет провел черт знает где. — На Камчатке, — сказал он. — С пользой или как? — напрямик спросил я. Бинда глубоко затянулся и долго не выпускал дым. Потом выдохнул и повернул ко мне злое лицо. — В газетах пишут, в кино показывают. Надо с осторожностью подходить к таким ущербным личностям, как я. Так сказать, с детства погрязшим в пороке. Надо воспитывать, помогать. Чуткость проявлять. А ты напролом в душу лезешь. Так я тебе и раскололся. Сходи в отдел кадров, погляди на мои ксивы. Пардон, бумаги. Я тебя и так знаю, сказал я. Столько воды с тех пор утекло. Может, я там все воровские академии прошел. Может, паре, я теперь неисправимый. Мне теперь тюрьма мать родная. Может, меня... И не перевоспитали, а наоборот. Откуда тебе знать, что у меня там внутри? Он постучал кулаком по груди. Может, там один пепел? Он, ухмыляясь, смотрел на меня. Думал, что вызвал на дешевый спор. Но мне не хотелось больше разговаривать. По узкой тропинке я пошел наверх к мосту. «Ястребов!» — окликнул Бинда. «Ты по линии комсомола зашел или как?» «Я люблю сверчков слушать», — сказал я, оборачиваясь. «Дай, думаю, зайду. Может, у вас в доме сверчок есть?» «Понятно. Комсомол тебя командировал. Так это про тебя толковал этот парнишечка с завода? Ну, красивенький такой. Вот видишь, — сказал я, — комсомол проявляет к тебе чуткость. Так бы сразу и сказал, я комсомол уважаю. Заходи, найдется бутылка, и закусить есть чем. Не пью, — сказал я. Поднявшись на мост, оглянулся. Он стоял на крыльце и курил. Красноватый огонек описал дугу и исчез в лопухах, что росли у крыльца. Слышно было, как Бинда сплюнул.